Проснулся в ящике со сновом, вот тяна. Не ждал такого поворота, господа. Нотариус Данила, молод и пригож, лежит в гробу, и это ведь не ложь. А это что за лица, скорбные вокруг? Похоже, все решили, я покинул круг. Но рано вы меня, ребята, хоронить. Я жив, здоров и полон, блин, сил жить. Маг печати, вот так новость, ну и ну. Кто-то хочет видеть, как я иду ко дну. Машина зеркала, какой-то злой мотив. Но я еще повоюю. Черт возьми, я жив. Черт возьми, я жив. Бабуля-ведьма, вот помощница моя. Сарказм на грани фола, любит же она. Майор с колом, лопатой, ну и арсенал. С такими, думаю, врагу не миновать скандал. Кто заказал меня, за что такая честь? Пора распутать замысловатый квест. Узнаю я, кто хочет землю закопать. И местью, как икрой, я буду угощать. Маг печати, вот так новость, ну и ну. Кто-то хочет видеть, как я иду ко дну. Машина зеркала, какой-то злой мотив. Но я еще повоюю. Черт возьми, я жив. Черт возьми, я жив. Там прячет взгляд, и время истекает, как песок назад. Нотариус маг, колдунья и майор врагам готовят, знайте, лютый приговор. Маг печати, вот так новость, ну и ну. Кто-то хочет видеть, как я иду ко дну. Машина зеркала, какой-то злой мотив. Но я еще повоюю. Черт возьми, я жив. Не на того напали, господа. Еще увидите, как я задам вам жару, да? Слушайте мою историю, продолжаю.